Глава 22. Появление новой соседки, да еще именно этой, напомнило мне об одном незаконченном деле. У дела были имя и фамилия, и если бы у меня была своя тетрадь смерти, я бы заполнила ими все страницы. Но у меня такой тетради не было, зато в ящике письменного стола лежал блок для записи, о котором я вспомнила, проснувшись с адским сигналом общей побудки. Мия Оши проснулась раньше меня и заняла ванную, поэтому я не спешила вставать с кровати, на которой в общей сложности мне удалось поспать не больше полутора часов. Занятия начинались после завтрака, и я уже почти решила его пропустить и прийти непосредственно в лекционную аудиторию, но тут пришло сообщение на браслет. Видела расписание. Первая пара у Амилоты. Я шумно вдохнула и разом расхотела валяться в постели. «Мия!» Заноза восьминогая, все еще плескалась в ванной, как будто никуда не торопилась, и это злило. Я полезла в шкаф и обнаружила, что половина шкафа, когда-то принадлежавшая Кире, волшебным образом стала больше моей, и пара скромных вешалочек притиснулись к стенке под напором барахла паучихи. «Вот стерва!» — пробормотала я и раздраженно сдернула с плечика в блузку. «Коза драная!» Звуки льющейся воды из ванной — будто в насмешку, стали громче, и я мысленно пожелала Мии захлебнуться под краном. Морис скинул еще одно сообщение. «Жду возле столовки». Я с тоской подумала о зубной щетке, кинула в сумку блок для записи и плоский пенал с письменными принадлежностями и, выйдя, громко хлопнула дверью комнаты. Сегодня жизнь в коридорах общежития кипела так, будто ничего и не было. Кто-то куда-то бежал, роняя тапки. Кто-то уже шел из столовой обратно к себе, на ходу жуя высоченный бутерброд. Кто-то толпился у окон шумными компаниями. Я кивала знакомым лицам, даже если не помнила их имен. Казалось бы, что изменилось со вчера? Но отчего-то внутри я ощущала необычное волнение и предвкушение, словно действительно впервые пришла на первый курс. Пару месяцев кошмара как рукой сняла. Закончился период адаптации? Я попробовала представить себе свою прошлую, настоящую жизнь, но не почувствовала даже намека на тоску. Притормозила немного и чуть не упала, когда меня задел плечом кто-то очень холодный и твердый. «Осторожнее, юная леди», — проворковал тихий голос с чуть заметным шипением в первом слове, и меня подхватили под локоть ледяными сухими пальцами. Меня всё аж передёрнуло от отвращения. «Такую красоту следует беречь». «Все хорошо». Я отстранилась и посмотрела на стоящего рядом парня с большими желтыми глазами. Стоило в них заглянуть, как узкий зрачок буквально приковал мой взгляд. Ноги одеревенели, и я поняла, что не могу пошевелиться. «Этот гаденыш меня гипнотизировал!» «Да ты офигел в конец!» Возмутилась я, собираясь сказать что-нибудь покультурнее, но от возмущения чудом остановилась, чтобы не покрыть его матом с ног до головы. Парень широко улыбнулся, да вот только мне его улыбка совсем не понравилась. Будем откровенны, мне в нем вообще ничего не понравилось еще с нашей первой и до сего момента единственной встречи. «Так и знал, что представители одного рода с трудом друг на друга влияют», — сказал он. «Но попробовать стоило». У него была бледная, почти бескровная кожа и немного синюшные тонкие губы, но в остальном нельзя было назвать его уродом. По крайней мере, у него не было змей на голове, обычные светлые волосы. «Если еще раз вздумаешь», — начала я, — «Ицли». Я проглотила так и просящуюся на язык неприличную рифму. «Меня зовут Ицли. Давай дружить». «Дружбу как-то не так начинают», — ответила я, немного сбитая с толку. «Тогда попозже я попробую заново». Я кивнула и поспешила оставить странного парня позади. Было в нем что-то напрягающее, что-то удушающее. Надеюсь, я не произвожу на других такое же впечатление. Морис и Рэнди стояли возле открытой двери и разговаривали. Правда, когда заметили меня, замолчали и подозрительно отвернулись в разные стороны. «Утречка», — широко улыбнулся Морис. «Как спалось?» И на лице его буквально неоновыми буквами было написано слово «сарказм». Я покосилась на Рэнди, но он ковырял носком кеда пола и всячески показывал, что ничего не знает. «Ага, Совсем ничего. «Так, хорош разыгрывать драму», — приказала я. «У меня теперь и так. Каждый день будет как представление по мотивам Шекспира». Рэнди перестал изображать полную незаинтересованность. «Что случилось?» «Новая соседка», — ляпнула я и прикусила язык. «Тема все еще была больной?» «Новая?» «Со старыми дырками», — вздохнула я и махнула рукой, мол, «давайте сначала сядем». Ремонт в столовой наконец-то закончился, но мы по привычке пришли в резервную, что только к счастью. Меньше толкотни. Морис принес сразу три подноса с завтраком. Два в руках, один в дополнительной конечности, и сразу приступил к допросу. Не зря же он вдруг стал таким услужливым. «Кто такая? Откуда? Красивая? Парень есть?» Я выдержала паузу, закинула ногу на ногу и отпила из стакана с молоком. «Ну, она впечатляет». «Верхними 90 или нижними?» Рэнди закатил глаза, но Морис уже загорелся охотничьим инстинктом. «Что ж, не буду его долго томить». «Мияоши». «Ой, не напоминай», — отмахнулся Морис. «Расскажи лучше о...» «О! О!» На нас обернулись с двух соседних столиков. «Вот это совпадение», — удивился Рэнди. Немного улегшийся за ночь стыд снова принялся грызть изнутри, но я не знала, как подступиться к товарищу, чтобы обсудить неприятную тему с Кирой и не станцевать на больной мозоли кан-кан. «Слушайте», — вдруг громко начал Рэнди, «не надо вести себя так, будто я тяжело больной какой-то или буйно помешанный». Люди за одним из столиков торопливо отвернулись. Ну, мало ли, вдруг и правда буйный. «Кира не единственная, кто ушел. Это был ее выбор, и меня это вообще никак не касается. Госпожа Мехтеп мне уже все объяснила». «Это когда это она успела тебя утешить?» — заинтересовался Морис. Рэнди наградил его укоризненным взглядом, мол, ты один тут такой, озабоченный. Наш куратор заботится о своих студентах. А вот это был удар ниже пояса. Мы с Морисом синхронно вздохнули, принимая поражение. «Я не хотела...» Нужные слова подбирались. «Так тяжело?» «Не хотела...» «Ладно, проехали», — отмахнулся Рэнди и уткнулся взглядом в стоящую перед ним тарелку с бутербродами. Вполне себе, кстати, обычными, с сыром и колбасой. Я открыла рот, чтобы задать вопрос, но все таки промолчала. Завтрак приканчивали в тишине. Потом также молча собрались и пошли в главный корпус на лекцию. У Рэнди было занятие в другой стороне, так что скоро мы с Морисом остались вдвоем. Он придержал мне дверь, пропуская вперед, как настоящий джентльмен, и я подумала, что теперь являюсь единственной леди в нашей компании. Подумала и с ужасом заметила, что вчерашняя горечь уже не так тяжела. Может, именно этого Кира и не вынесла? Того, как против воли твои эмоции и чувства меняются так быстро, важное перестает быть важным, а драгоценные воспоминания превращаются в пыль. Но я постараюсь, поставлю себе цель — помнить, чувствовать, переживать как человек. Мертвый и переродившийся, но все еще человек. «У тебя такое лицо, как будто ты готовишь революционную речь перед куратором». Морис стоял близко и, чуть наклонившись, внимательно изучал меня. «Какая еще к черту речь?» — мгновенно разозлилась я. «Неловко, когда тебя прерывают в момент переосмысления своего существования посреди коридора. Если я ему что и зачту, так это приговор». «Буду с нетерпением ждать». Я посмотрела на Мориса, он посмотрел на меня. Мы оба этого не произносили, а значит... «Лекция начнется через 4 минуты». С убийственно серьезным взглядом напомнил Лайза Милота и прошел мимо. В его руке была толстая тетрадь, из которой торчали цветные закладки-стикеры. Не иначе, план предстоящей лекции. Какой примерный преподаватель? Я показала удаляющейся спине язык, но рисковать не стала, и мы с Морисом поспешили вслед за ней. В расписании предстоящая пара значилась как «Введение в основы посмертного разделения». Звучало жутковато, но при этом еще и немного смешно. Я не стала прятаться на галерке, а гордо прошествовала прямо за первый ряд столов и села на стул точно по центру, напротив преподавателя. Морис от подобной дерзости немного ошалел, но, помявшись, все же составил компанию, сел рядом. Мои еще немного сонные змейки заинтересованно зашевелились, как будто почувствовали знакомый запах. «Цыц! «Тихо, но грозно», — велела я им, но самая верткая и наглая, за правым ухом, зашипела на меня в ответ. «На бигуди накручу». Угроза подействовала, и у меня появилась минутка перед началом занятия, чтобы оглядеться. В аудитории собрался не весь поток, как стоило понимать, только та часть, что относилась к мифологическому классу. Разнообразие поражало. Куда уж там нам, убогим. Кто-то сверкал витыми рогами, кто-то вытащил из-под стола пару звонких копыт. Одна девушка постоянно брызгала себе в чешуйчатое лицо из пульверизатора, медленно моргая рыбьими глазами на выкате. Я бы и дальше пялилась на сокурсников, но тут как раз лай Замелота хлопнул тетрадью по столу и прозвучал сигнал о начале лекции. Пунктуальный? Аж тошно. «Опоздание недопустимое», — сказал он и щелкнул пальцами. Дверь захлопнулась, едва не прищемив кому-то из опоздунов руку. Так и хотелось наклониться к Марису и прокомментировать это тупое позерство. Но, как назло, тяжелый взгляд Амилоты остановился на мне, и я гордо расправила плечи и выпятила грудь. «Смотри, только глаза не сломай». «Сегодня ваш первый день в качестве студентов Академии Небытия. Вся необходимая административная информация хранится в секретариате, в приемной ректора и в библиотеке. Ознакомьтесь на досуге. Там в том числе подробно изложены правила поведения на территории Академии, условия содержания, стипендии, каникулы и исключения». «Исключения?» — уточнил кто-то с галерки. «Никто никого насильно держать не будет. Первый этап отбора вы прошли, но если правило — это не для вас, то есть единственный вариант для ухода». Все все поняли, приняли и осознали. Амилота обвел нас чуть прищуренным взглядом, как бы ища недовольных, чтобы сразу отчислить, хотя сомневаюсь, что у него имелись такие полномочия. «Итак, класс мифологических». Внезапно перешел он к теме занятия. «Вам уже объясняли, что все студенты поделены на два класса согласно вашей новой сущности — мифологический и фантастический. Мифологический — самый многочисленный, поскольку фактически включает в себя до 80% всех существ, среди которых чаще, чем в фантастическом классе, встречаются представители человекозависимых и звероподобных ввиду некоторых особенностей поведения и поддержания существования». Рассказывал он неинтересно. Сухо и скучно. Даже в Википедии пишут увлекательнее. Я вертела в пальцах авторучку, пока та не выскользнула и не упала на пол. «Простите», — без особого сожаления извинилась я и полезла под стол. «Как понятно из названия, класс мифологических состоит из существ, выдуманных людьми в незапамятные времена. Тех существ, которые вышли из легенд и преданий. А уж мифов за историю человечества скопилось невероятно много. Как хорошо известные русалки, гарпии, драконы, так и такие экзотические виды, как крылатые змеи Шаркани или южноамериканские сигуанабы. Тут стоит помнить, что в последнее время большой вклад в создание новых видов внесла фэнтези-литература на основании уже существующего, создавшая различные вариации на тему огров, орков и иже с ними. Но это уже фантастический класс, он к теме нашего занятия отношения не имеет». Ноги куратора оказались точно у меня перед глазами. Потом его смуглая кисть возникла в поле зрения, подобрала ручку и стащила буквально у меня из-под носа. Я так спешила выпрямиться, что чуть не перевернула стол. «Пока мы не перешли к частностям, запишите, что вам нужно будет подготовить к следующему занятию». Я тут как раз выпрямилась и, сев на стуле, снизу вверх, но все равно грозно посмотрела на Амилоту. Он повертел в пальцах мою злосчастную авторучку, отвернулся и пошел к своему месту, на ходу надиктовывая задание. «Реферат объемом не менее 3 страниц формата А4 на тему своего мифологического вида. Внешность, особенности, сильные и слабые стороны, возможности использования способностей в быту. Если у вас вдруг все еще есть сомнения в том, к кому вы относитесь, обратитесь к доктору Зусману, он выдаст вам справку». Как только Амилота встал за своим столом, мы снова оказались лицом к лицу. А моя авторучка все еще оставалась у него. Чем мне прикажете записывать задание? «Эй, Кудряшова!» Громким шепотом позвали меня откуда-то справа, но стул в той стороне был пуст. «Держи!» И тут в меня полетела ручка. поднялась со стола и полетела мне в лицо. «Ой!» — пискнул голос невидимки. «Промазал!» Щупальце Мариса вовремя спасло меня от столкновения с летающими письменными принадлежностями, в то время как я пребывала в растерянности, пялясь на пустой стул. Перед ним на столешнице лежала раскрытая тетрадь и девчачий пенал с единорожками, тогда как голос, позвавший меня, принадлежал парню. Угрожающее покашливание Амилоты выдернуло меня из ступора, а вот его монотонная речь, сопровождаемая короткими записями на белой доске, вогнали в сон. Я уже проходила 5 лет учебы при жизни, так что одно могла сказать точно. Как бы паршиво ты ни учился, скорее всего, преподы в конце все равно вытянут тебя хотя бы на троечку, потому что кому хочется портить себе статистику выпускников. Я честно все 5 курсов отпахала как проклятая, а потом самый распоследний двоечник сдал госэкзамены на 4. Поэтому сейчас я уныло водила ручкой по листку, вполуха слушая лекцию и строя планы на свободное время. Так и дотянула до конца занятия. «Не забудьте про рефераты», — напутствовала Милота вслед разбегающимся студентам. Но только я набросила ремень сумки на плечо, как его ледяной голос остановил меня. «Кудряшова, задержись». «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Я оглянулась на Мариса, но он помахал мне ручкой и сбежал. Меньше чем через минуту мы с Лайзом и Милотой остались наедине.